330. Матерь Агни-йоги. Предупреждаю о том, что напряжение пространственное будет все время усиливаться. Это вызовет много осложнений, и трудно будет с людьми. А если при этом собственного равновесия не удержать, то и невозможно. Потому указывает учитель известные меры предосторожности. Первое — молчаливость. Второе — сдержанность. Третье — собранность всех сил внутри. Не рекомендуется никаких действий и поступков, не вызванных необходимостью, но вызывающих людей на те или иные реакции по отношению к вам. Лучше спокойно молчать, чем, сказав что-либо, вызвать на себя нежелательные энергии, ибо люди будут находиться в очень неуравновешенном состоянии. И самые, казалось бы, безобидные слова или поступки могут вызвать вспышку или взрыв, вся сила которых обрушится на вас. Не давайте в это время никому никакой возможности уцепиться за вашу ауру и вывести ее из состояния сдержанного и напряженного покоя, ибо в эти дни сделать это будет очень легко. Зачем же питать окружающих и невидимых присутствующих развоплощенцев внутренними излучениями разорванной таким образом ауры? Не устремляя энергии от себя, не дадите никому возможности зацепиться за них и по ним проникнуть внутрь вашего микрокосма. Нужна великая зоркость, настороженность, осторожность и бережность к людям. Шар — символ равновесия. Трудно зацепиться за шар, и трудно за него ухватиться. Нет выступов, и нельзя удержаться на нем даже при попытке попрать его пятою. Результатом будет падение попытчика. В эти трудные дни приложите заботу равновесие сохранить.